22 часа и 6 минут российской столицы. Здравствуйте, добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. И с нами на прямой связи спешл гест, постоянный ведущий этой программы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломович, здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Рад тебя приветствовать. А я... И, кстати, наших радиослушателей и тех, кто смотрит наш в Ютубе, тоже приветствую. Да, и я рискну и за вас, и за себя поприветствую еще Николая Котова, нашего звукорежиссера. Он вернулся к нам. От меня, Николая, особый привет, потому что я давно его не видел, и мысленно просто обнимаю его. А вы знаете, у меня как бы наследство с прошлой передачи. Так. И я все-таки, видимо, настаивать буду на нашей идее, на моей идее, ну, сделать программу 48 с половиной минут, которая будет посвящена мировым лидеркам. Потому что вот уже вторую передачу мы делаем о женщине. Ну, давай скажем, что меньше суток тому назад, почти сутки тому назад, ну, фактически единственный от Демократической партии Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о том, кого он будет предлагать, он это написал в Твиттере, кого он будет предлагать на съезде Демократической партии Соединенных Штатов, который откроется 17 августа в штате Милуоки, кого он будет предлагать в качестве вице-президента. И имя этой дамы, потому что речь идет о женщине, ты правильно сказал, Камала Харрис. Ударение, кстати говоря, на первом слове. Камала. Хорошо, Харрис. Что вы мне сказали до того, как я произнес ее имя. Я предполагал, что ты ошибешься и решил упредить твою ошибку. Великодушно с вашей стороны. Действительно, ну, кстати, Камала сказать, Харрис... я вот сразу хочу сказать, и, так сказать, мне кажется, это важно сказать, что нынешняя номинация на пост вице-президента вызывает особый интерес. И я даже почему-то сказал о том, что надо запоминать себе это, как имя произносится, Камала Харрис, потому что, чем черт не шутит, об этом очень много говорят, что если 3 ноября, в день выборов президента Соединенных Штатов, Джо Байдену удастся стать президентом Соединенных Штатов, а Камале Харрис, соответственно, вице-президентом, то у нее есть определенные шансы сменить своего патрона, будущего президента, если так произойдет, Джо Байдена, в его офисе в Белом доме, в овальном кабинете, по той простой, достаточно житейской причине, что Байден самый пожилой по возрасту претендент на пост президента Соединенных Штатов практически за всю историю. Хотя меня могут поправить, что Рейган был старше, но Рейган шел на второй срок, более чуть старше Байден, а Байден, так сказать, идет на первый срок. Таким образом, в своем твиттере, находясь в штате Делавэр, где он сейчас находится, Джо Байден определился с кандидатом на пост вице-президента. Ну, только, знаете, я вот читал, все-таки не все эксперты предполагают, что он, извиняюсь за выражение, что его вынесут вперед ногами во время президентского срока. И... А это не обязательно так произойдет. Тут не вопрос, не дай бог, не дай бог, не дай бог, я не предсказываю господину Байдену какие-то тяжелые... Вы имеете в виду отказ в пользу... Ну, потому что, понимаешь, все-таки президентская каденция – это дело очень тяжелое. И, понимаешь, Демократическая партия очень-очень ждет реванша за поражение, которое было 4 года назад. Демократическая партия считает. Другой вопрос, как, насколько она верно считает или ошибается... Но она считает, что у нее была победа чуть ли не украдена, что Хиллари Клинтон должна была победить на тех выборах. И, кстати сказать, 3 плюс 3 миллиона по количеству голосов, да, голосов по количеству населения, она и подтверждала, да, тогда Трампа. она там вопрос, ну, это мы уже много-много раз говорили в программе 49 минут, вопрос связан с системой американских выборов, выборщиками. Она проиграла в нескольких ключевых штатах, но это дело прошлое. Сегодня практически, ну, я не знаю, стоит ли стучать по дереву, кто поддерживает Байдена и наоборот не верит этим прогнозам, кто поддерживает Трампа. Но сегодня разные опросы показывают, что на сегодняшний день, вот конкретно на 12 августа, Байден от 7 до 10 пунктов по разным рейтинговым опросам опережает Трампа. А вот это очень интересно. Потому что тут же эксперты стали говорить, что, в общем-то, главное, что сейчас нужно сделать Байдену, это не навредить. Это выбрать того вице-президента, кандидата в вице-президента, который не обрушит его рейтинг. Совершить тех ошибок, которые можно совершить на последнем рывке. И вот здесь, конечно, была очень и очень долгая интрига, с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы, сам Байден попытался с самого начала эту интригу приоткрыть. Кто будет его вице-президентом? Кстати, он, знаете, сам... его тут же, и тут же сказали, что он использует своего рода драматургический прием в кинофильме «Известный как создание нормально. Саспенса». Это как раз нормально. Но смотри. Когда он говорит, вот назову кандидата в вице-президента. Проходит день-два, он говорит, ну потом назову. Ну еще чуть попозже назову. И все ждут. Достаточно определенно сказал, что он рассчитывает, что он предложит женщину и при этом темнокожую. Это он так или иначе озвучил в той или иной форме. Поэтому все подумали на Мишель Обаму тогда, помните? Длинный список. У меня даже вот он перед глазами, я просто не хочу морочить голову. Про него пройтись, там интересно. Но наиболее вероятными, скажем так, финал этого, назовем это словом кастинг новомодный, но скорее всего отбора, в финале были, конечно, две героини, об этом говорят опять-таки большинство экспертов. И, честно говоря, мы с тобой вчера по этому поводу вечером списались после объявления. И я потом, поскольку в Америке еще было достаточно, это мы с тобой говорили, где-то было около часа ночи, а в Америке-то еще была вторая половина дня, и я сделал кучу звонков своим знакомым журналистам, экспертам, российским там работающим, нашим корреспондентам ТАСС, американским коллегам. Ну, потому что сразу, так сказать, надо сказать, что все были готовы Камале Харрис, потому что назвали, повторяю еще раз, два имени. Ее имя Сьюзан Райс, которая была в свое время послом Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций во время администрации президента Обамы, была помощником по национальной безопасности. Вот эти два имени назывались чаще всего. Мне кажется, что если бы даже вы позвонили корреспондентам ТАСС в Америке в час ночи по их времени, они бы тоже были готовы к разговору о Камале Харрис. Ну, кстати, так и бывает. Так, достаточно у нас, потому что очень известный ТАСС человек. Работает... Нет, Леш, я скажу без сложной скромности в отношении своего агентства. ТАСС работает круглосуточно. Вот уже 1 сентября будет 116 лет. Мы ни разу, ни на час, ни во время войн, ни во время нынешней пандемии, ни на час не прорывали свою работу. Хотя, вот, например, сейчас ТАСС работает, многие сотрудники, даже большинство, я бы сказал, я в частности, работаем на удаленке, но ТАСС продолжает работать, и все, что все информационные продукты, которые ТАСС создавал, информационные ленты, что называется, в мирное время, они сейчас, эти не знающие нашей специфики читатель, даже не будет знать, что наши корреспонденты, многие работают, что называется, не конкретно в офисе, а на других своих рабочих местах. Михаил Павлович, вот вы сказали, что две вероятные кандидатуры обсуждались, и ведь да. Так... Нет, нас несколько. Там были и губернаторы разных штатов, и в основном женщины. Я говорю, что можно их назвать. В основном женщины, там есть другие сенаторы. Но Камалу Харрис вот уже две недели назад, была как бы утечка, что он уже ее назвал. Потом, да-да-да-да, после пресс-конференции уже прошла утечка. Уже по этому поводу были, так сказать, разного рода информационные вбросы. Это произошло 1 августа. Журнал «Политика» написал, что Камала Харрис уже с ней определился Байден. Потом эту информацию убрали. Более того, мои глубоко уважаемые коллеги из ведущего мирового информационного агентства и крупнейшего американского информационного агентства, у нас сейчас Associated Press, смогли сфотографировать, эта фотография обошла очень многие издания, они смогли сфотографировать во время пресс-конференции Байдена в Уилмингтоне. У него такой блокнот, такой, как бы, на американцы такие, знаешь, вертикальные блокноты, такие длинные, сантиметров 40 высотой, да, и такой, и узкие. Так вот, они сделали эту фотографию и опубликовали, и на листе бумаги, который держал Байден, повторяю, это было 1 августа, 2 недели тому назад практически, было написано имя Камалы Харрис и 5 пунктов. Не держите обид, компания со мной и Джилл Байден, талантливая, отличная помощь компании, большое уважение к ней. И там, в общем-то, были заметки, и тогда же журналисты, которые вот подглядели эти записи Байдена, хотя существует версия, что он их специально показал, это уже другая версия, сошлись во мнении, что Байден определился. Но официально он об этом сообщил вчера вечером. То есть по-американскому время второй половины дня. Вот мы с вами сказали о том, что все-таки Камала Харрис известна. Ну, она же была и кандидатом в президенты, мы сейчас об этом скажем. Да, не просто кандидатом. Она была, может быть, самым жестким критиком Байдена во время праймериз. Ну, мы сейчас, подождите, это как бы тизер, потому что там есть о чем рассказать. Я просто хотел сказать, что... Леша, тизер российских... это что, фамилия? Что такое тизер? Это фамилия тизер? Ну, это кусочек, сниппет. Да, понял. Дело в том, что для российской-то публики Камала Харрис не самый все-таки, надо признать, известный человек. Даже Пит Буттиджич, широко известный вам, после нашей программы 48 минут о нем. 49, я прошу прощения. 49 минут. Он получил здесь большую известность, чем Камала Харрис. Так вот, там в списке кандидатов в кандидатки вице-президенты, он же был достаточно широкий, вы верно сказали. Мы не будем перечислять сейчас всех фамилий и рассказывать о них. Это на них надо делать отдельные передачи. Но там были люди, которые российской публике гораздо более известны, чем Камала Харрис. Я предлагаю две эти фамилии назвать, потому что они очень... Ну, это очень интересно, как бы в пользу... Ну, не в пользу кого сделал выбор Джозеф Байден, кандидат президента США. Дело в том, что вот Мишель Обама мы уже говорили, но там... Не, ну подожди, Леш, вот я тебя прошу, уважаем, давай вместе нашу свою передачу. Но это же чистый слух. Мишель Обама это просто вот такой вброс, не имеющий ни позвольного, ничего общего. Так я об этом хочу сказать об этом, что это то, о чем судачили журналисты. Джо Байден не выходил, не называл. Но журналисты не той профессии, которая занимается международной политикой. Просто это... Профессиональные это... люди, никто никогда Мишель Обаму всерьез не называл. Ее уважают. Она, кстати сказать, в очень добрых отношениях и Сьюзен Райс, и она вот сейчас даже обратилась... Ну, это отдельная история. Второй человек, который известен российской публике, да, которого тоже называли в контексте выбора напарника Джозефа Байдена на выборах, это упомянутая выше вами Сьюзен Райс, которая бывший постпред США в ООН и родственница той самой Кондолизы Райс. Вот вся очень важная вещь. Есть целая... Вообще, как там подбор проходит очень сложный. Конечно, последнее, оно же первое и главное слово за Байденом, но у него было несколько советников, там, весьма влиятельных. Ну, например, там сенатор Кристофер Тодд, он сам сенатор, его отец был сенатором покойный. Несколько, которые, так сказать, формировали вот сначала лонглист, потом шортлист, потом, понимаешь, и, кстати сказать, вот я сейчас выскажу очень такое... Ну, не скажу смелое, но достаточно такое, ну, свое личное, что ли, предположение, что в итоге предпочтение Харрис было отдано еще и потому, что на нее ее рассматриваю все-таки как человека, который, на которую, вне зависимости, один или два срока, если победит Байден, он отработает, конечно же, скорее всего, будет делать ставку Демократическая партия после Байдена, повторяю еще раз, вне зависимости, сколько сроков он отработает, если станет президентом. И вот здесь биография Камалы Харрис, а она все-таки сенатор от штата Калифорния, крупнейшего по населению штата Соединенных Штатов. Демократический 40... штат всегда. А? Демократический штат. Да, 40, упором, миллионов, 40 миллионов человек. Богатейший штат. Третий по территории. Первый по населению, третий по территории после Аляски и Техаса. Штат наиважнейший. До этого она была прокурором в Сан-Франциско. То есть она человек, прошедший через политические горнилы избирательной и судебно-правовой системы Соединенных Штатов. В отличие от Сьюзен Райс, которая, конечно же, выдающая дипломат, но так, не избиралась никуда, не имеет политического опыта, назначенкой. Камала Харрис, ну, скажем так, она точно, скорее всего, не отнимет голоса у Байдена, потому что насколько она их прибавит, тут много разных версий, во всяком случае, за эти сутки схлестнулись разные мнения, потому что она, с одной стороны, была жестким прокурором, например, она выступала за то, чтобы, чтобы все там тюрьмы Калифорнии были постоянно заняты, как она была генеральным прокурором, для того, чтобы она, как сказала, что в Калифорнии часто бывают пожары, вот как раз заключенные, недорогая рабочая сила, которая может их тушить. С другой стороны, ее упрекали, когда она была генеральным прокурором, что она отказалась поддерживать обвинение, точнее не обвинение, а потребовать смертную казнь преступнику, который обвинялся в убийстве полицейского. И хотя в Калифорнии существует смертная казнь, и она, в общем-то, по тяжести преступления должна была это поддержать, потому что убийство полицейского предумышленное является одним из самых серьезных преступлений, если не самое серьезное в Америке. Но она отказалась, так сказать, поддержать смертную казнь и так далее. То есть у нее, она вообще считается человеком, то есть что происходит? Ее демократическое крыло, сейчас очень популярно левое, крен такой демократической партии, мы это видим и слышим, и читаем, кто интересуется политическими процессами в Америке. Левое американское крыло демократической партии считает ее недостаточно левой, считает, что она ближе к центру. При этом, конечно же, в паре с Байденом она будет олицетворять вот такую левую часть спектра избирателей демократической партии. У Байдена был выбор среди более левых кандидатов, но говорят, что он не выбрал и Стейси Абрамс, и Элизабет Уоррен. Кстати, Элизабет Уоррен вот из списка одна из немногих белых женщин, сенатора Массачусетса. Вот из-за их радикально левых взглядов, видимо, посчитали, что это... Не, ну, это... я честно скажу, вот лично я, опять-таки, не потому что я такой хочу себя представить крупным специалистом, просто, ну, было очевидно, что, ну, сейчас, после всех этих событий, еще такой ультралевый кандидат в вице-президенты, это было бы слишком. Камала Харрис взвешенный политик, взвешенный генеральный. Мы еще поговорим о ее политических взглядах, о ее, так сказать, участии в тех или иных комитетах в Сенате. Она в нескольких комитетах присутствует. Кстати сказать, она стала первой темнокожей, хотя мы еще сейчас вернемся к ее биографии, но она темнокожая, она скорее метиска, потому что мама у нее с Индии, папа с Ямайки. А вот давайте, подождите. Вот чего тянуть кота за хвост? Давайте родим уже, наконец, нашу героиню. 20 октября 64 года. Да, родилась в Окленде, Камала... штате Калифорния она родилась. Да, родилась Камала Дэви Харрис. Да, но да, в нем ее родители, два аспиранта были в университете в Беркли. Мать, которая Шаймала Гопалан, она приехала учиться в Берклии из Индии и изучала медицину. Там встретила. А отец... Что? Там встретила и отца. Да, Камалы. Да, я с Берклией познакомились. Да. А ее отец, Дональд Харрис, он сейчас почетный, между прочим, профессор экономики Стэнфордского университета. А приехал он в 61-м. Они оба приехали, мать в 60-м, а отец в 61-м году с Ямайки. То есть ну, она Берклии, дочь... Берклии, они, видимо, родители у нее очень такие способные, одаренные люди. Но отец и сегодня почетный профессор Стэнфорда. Но в Беркли учиться непросто, и поступить-то непросто. Это говорит о том, что они, конечно, были люди одаренные. Но они, кстати, быстро разошлись. Они разошлись, когда Камале было 7 лет, их две сестры. Камала и сестра, с которой они потом переехали в Монреаль. Ну, там длинная, мы сейчас еще будем рассказать про биографию, но прежде чем начнем говорить о биографии, я хотел сказать, просто я с этого начал, что она, я сказал, страшно темнокожая метис, выдвинутая, она первая выдвинутая кандидатом на пост вице-президента темнокожая женщина. За всю историю Америки в вице-президентов одну ты не помнишь, это была такая Джеральдин Ферраро, она была конгрессменом от штата Нью-Йорк, ее выдвигали в 1984 году, а вторую ты наверняка помнишь, губернатора Аляски Сару Пелен. В 2008 году она выдвигалась тоже в качестве вице-президента. Но оба раза, как ты помнишь, и, наверное, наши слушатели не сложилось. Да. Вот сейчас третий шанс американской женщине и первой темнокожей женщине, метиски Камали Харрис, вот первый, так сказать, новый шанс стать вице-президентом Соединенных Штатов. И, соответственно, возможно стать и президентом Соединенных Штатов. Первой женщине. Ну, понимаешь, практически все. Первой женщине вообще. Наши с тобой американские коллеги, да и российские коллеги, и не только журналисты, а люди, которые работают в специальных think-танках, таких университетах, которые изучают американскую политику, вот они считают, что, так сказать, ну, скажем так, финальный выбор Камалы Харрис, я повторюсь, что мы говорили в начале, был связан еще с тем, что ее, так, столпы демократической партии видят следующим, после Байдена, если так произойдет, президентом Соединенных Штатов. Она получила степень бакалавра экономики и политических наук в университете Говард, это Вашингтон. И потом ушла работать к сенатору от Калифорнии Алану Крэнстону. Ну, она такие не передовые должности там занимала. Ну, помощница была, да, просто. Помощница. Потом получила в университете Калифорнии, кстати, юридическую степень. И с этим во многом связана ее дальнейшая судьба, потому что в 90-м году она занимает первую прокурорскую должность, заместителя тогда прокурора в Калифорнии в одном из округов. Ну да, но это такое, если говорить русским языком, она была, первая должность была заместитель районного прокурора, ну или окружного. Ну, по-нашему, районного. Uh-huh. Это в округе Аламеда в штате Калифорния. И мы вот эту часть уже немного разовьем сразу после новостей и рекламы, которые прервут программу 49 минут, героем которой сегодня стала Камала Харрис, кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки. .23 в российской столице. Всем здравствуйте. Продолжается программа 49 минут. Сегодня Алексей Соломин, Михаил Гусман. И 49 минут о Камале Харрис, кандидатке в вице-президенты Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, я что хотел сказать? У меня есть определенный опыт работы. Мне 8 августа исполнилось 12 лет, как я работаю на Эхе Москвы. И дело в том, что я посещал очень... 8 августа? Да. Я пришел через день, когда вошли танки в Грузию российские. Помните? Я помню. Нет, для меня 8 августа значит двум другим обстоятельствам. Во-первых, 8 августа было открытие Пекинской Олимпиады. А во-вторых, 8 августа день рождения одного из популярных ведущих «Эхо Москвы» и одновременно моего старшего брата. Слушайте, ну просто вы меня разули и разобрали. Почему? В каком смысле? Я тогда обул, а ты не разул. Нет, я просто даже потерял дар речи сейчас. Не знаю даже, как продолжать. Ну, так, нет, слушайте, надо поздравить. Что... Поздравить надо Юрия Соломоновича. У моих сотрудников, в Таси, 8 августа день рождения. Я вот в этот раз забыл поздравить. Так что... К чему я все это начал, весь этот спич? Я очень много ходил на судебные заседания, видел, как работают адвокаты, прокуроры, и как это все выглядит вот в зале суда. Но впечатление о работе адвокатов и прокуроров у меня сложилось гораздо раньше. Из сериала, если помните, такой шел по телеканалу РТР, сериал «Санта-Барбара». Это имеет отношение к Калифорнии, как вы знаете. Там был Мейсон Кэпвелл, который, по-моему, занимал позицию адвоката. Я хочу сразу говорить, Алеша, ты сказал фразу, как вы знаете, я не смотрел ни одной секунды из сериала «Санта-Барбара», я понятия не имею, о чем там речь. Но там «Санта-Барбара» были... такое словосочетание я слышал, и знаю, что это означает. Но ни одной секунды этого сериала я не смотрел. Поэтому твое обращение ко мне, вы знаете, я... официально заявляю тебе и радиослушателям, что я не знаю, что такое сериал «Санта-Барбара». Я объясню сейчас, к чему это все говорю. Мейсон Кэпвелл, он был адвокатом, если мне не изменяет память, потому что я специально сейчас это не проверял, вот то, что я помню. А против него выступал какой-то прокурор. Я сначала думал, Крус ли Кастильо это был, но я сейчас вот про Круза я чуть-чуть проверил, все-таки он был полицейским, вряд ли он мог быть прокурором. Но я помню, что там два героя, и они так страшно собачились во время судебных прений, что вот для меня это стало таким камертоном поведения стороны защиты, стороны обвинения в суде. И в российских судах я... Друг мой, Леша, профессор Преображенский, как ты помнишь, не рекомендовал читать газеты. Я тебе не советую смотреть вот такие сериалы, как «Санта-Барбара». У тебя начинается синдром... И во время серьезной программы 49 минут о потенциальном вице-президенте Соединенных Штатов, о потенциальном, может быть, в будущем президенте Соединенных Штатов, ты должен вспоминать какую-то Санта-Барбару. А, так я объясняю, почему. Вот вы мне не даете договорить. А, российские, давай. Вот то, что я видел в реальной жизни, мне казалось каким-то пресным и несоответствующим духу состязательности в судебном процессе. Но когда я читал про нашу героиню Камалу Харрис, которая, как известно, вот мы закончили прошлую часть того, что она стала прокурора в одном из округов. Начала свою работу, практическую работу после получения юридического образования заместителем окружного прокурора. Вот пафос... В округе Аламеда в штате Калифорния. Да. Это то, что я хотел сказать. Вот пафос вот тот задор, с которым она исполняла много лет, кстати говоря, прокурорские функции, она потом росла. Она была окружным прокурором Сан-Франциско 7 лет с 2004 по 2011 год. И на секундочку была 6 лет с 2011 по 2017 генеральным прокурором штата Калифорния. Это гигантская юридическая... Я повторю еще раз, штат Калифорния, 40 миллионов человек, первый по населению, третий по территории. Гигантская юридическая должность. Это в Европе не так много стран с 40-миллионным населением, вот как штат Калифорния. Наши слушатели подсказывают, что прокурором была некая Кейт. Я даже не помню, кто это, но неважно. Где была Кейт? Я не понял, где? В Санта-Барбаре. Ну, неважно. Перестань меня мучить, Санта-Барбара, я тебя прошу. Посмотрите ее уже, конец. Просто посмотрите ее. Я секунды не буду ее смотреть. Ну, там секунды вы не отделаетесь, конечно. Дело в том, что на своей должности Камала Харрис была яркой, харизматичной, резкой, дерзкой и невероятно талантливой. Слушай, у тебя за спиной, кто смотрит нас в Ютубе, ее фотография. Да. Она, кстати сказать, хотя, как мы уже назвали ее возраст, она дама не очень юная, но она очень... харизматичная, у нее очаровательная улыбка, она очень, так сказать, притягательна, найду такое слово, сказать, и, в общем-то, и самое главное, ну, тут, конечно, прокурорский навык сказывается, она блистательный оратор. Она как оратор, вот на праймерис и на дебатах, которые проходили в Соединенных Штатах на пост кандидата на пост президента, она, на мой взгляд, была самый сильный оратор. Самый сильный из тех, кто участвовали, ну, избрали Байдена, но не только за ораторское качество избираем. Она вышла, кстати говоря, из гонки в декабре. Но уже тогда у меня такое было ощущение, что она, выходя из гонки, понимала, что у нее есть шансы после того, как Байден будет номинирован, у нее есть шансы все-таки стать его партнером в связке на президента и вице-президента. Кстати, там был один момент в дебатах во время праймерис, когда Байден проиграл, ну не то что проиграл, но его рейтинг начал чуть-чуть опускаться, а рейтинг Камалы Харрис расти. Была одна тема, одно обсуждение, которое было невероятно острым и тяжелым для Байдена. Знаете ли вы, чего касалось это обсуждение? Ну, там, ты имеешь в виду во время их дебатов? Да. Но это российская тема, тема борьбы с расизмом. Да. Но там... она вспомнила себя девочкой второго класса, и как она испытывала на себе элементы, ну, скажем, российского отношения. И она, кстати, такой непримиримый борец с расизмом. Непримиримый. А, вот, видите, игра «Что, где, когда» снова в нашей передаче. А действительно, это проблема, которую они обсуждали. Но там была конкретная тема, конкретная история, связанная с, подскажу я, с десегрегацией. Ну ладно, хорошо, сразу просто я отвечу правильный ответ. Ответь сразу. Правильный ответ. Я задам вопрос. О программе работы с школьных автобусов. О том, что вот она когда рассказывала, потому что она была девочкой второго класса. Как она девочка садила в школьный автобус и так далее. Да. Как раз об этом и рассказывала. Это же просто это было после 68 года, когда начались программы по десегрегации, и когда с помощью маршрутов школьных автобусов могли детей из черных кварталов вести в публичные школы, в государственные школы, в которых преимущественно обучались белые дети. И таким образом черные дети получали возможность чисто инфраструктурную учиться в белых до этого школах. И да, это была совершенно верно. Это была целая программа. Активная программа десегрегации. Да. И благодаря этой программе она говорит в своей речи, она рассказывает, маленькая девочка из второго класса получила возможность, этой девочкой была я, говорит она. И именно благодаря этому она потом училась и в университете, потому что она получила образование в нормальной школе, в которой не только уже белые могли учиться. Получила образование в университете, стала прокурором и теперь стоит здесь и борется за пост президента Соединенных Штатов. Вот в чем ее была... Многие потом сказали, что это демагогия. Лозунг во время кампании, ну вот президентской кампании, в которой она участвовала, был «Камала Харрис for the people», то есть «Камала Харрис за людей». И важно отметить, что когда Джо Байден вчера вечером написал в Твиттере, что он ее выбрал, и он пишет, что там для меня большая честь, я выбрал «Камалу Харрис», и он добавил, что она бесстрашный борец за права простых граждан. То есть вот ее как бы лозунг, он как бы инкорпорировал как часть своей тоже будущей кампании. А почему Джо Байден тогда, во время праймерис, начал, его рейтинг начал немножко падать, проигрывать точнее, он начал немного... Проседать. Проседать, да. Просто потому, что так вот это не в 68-м, а где-то в 73-м году. Он высказывался на эту тему, он критиковал программу развертывания школьных автобусов в качестве одного из элементов программы десегрегации. И неоднократно возвращался к этой теме. Это противоречие, кстати, будет звучать сейчас, я думаю, оставшиеся эти два месяца. Кстати, вот именно задал вопрос, но тогда ты сам, так сказать, вызвал огонь на себя. Вопрос тоже из Виктории. Понимаешь, пост вице-президента, ну, у нас подкованные радиослушатели и зрители Ютуба, они знают, что больше-то пост вице-президента это по Конституции главная функция, конституционная функция президента, вице-президента, это заменять президента в случае, если что-то происходит, и он не может исполнять свои обязанности. Так. У него в основном представительские функции, и он номинально возглавляет Сенат Соединенных Штатов. Скажи, пожалуйста, что не может... Вот президент и вице-президент. Могут быть оба мужчины, теоретически. Могут быть две женщины. Может, мужчина, женщина. Другие могут быть разные сочетания. Но что не может быть президент, кандидат на президент и кандидат на вице-президент? Вот какое обстоятельство не обязательно должно быть учитываться? В чем должно быть обязательно их различие, подчеркиваю, кандидата на пост президента и кандидата на пост вице-президента? Вот одно обстоятельство обязательно должно их отличать. Думайте, Соломин, думайте, внимание, слушайте, думайте. Но это не то, что им нельзя появляться в одном месте одновременно. Не. Это не их проблема, это проблема безопасности. Это не возраст. Нет. Гадай. Ты должен догадаться. Я верю в тебя. Ну, то есть еще на стадии даже выборов они уже должны соответствовать этому... В любом случае, вот как только ясно, что человек кандидат на президента, это вице-президента, у них должно быть одно обязательное отличие. Одно обязательное отличие связано с тем, что они должны... Я сдаюсь, извините. Они не должны быть из одного штата. Почему? Они должны представлять, ну так вот, спроси у американских конституционалистов, тех, кто придумали такие американские правила и законы. Они должны представлять разные штаты. Ну хорошо, двум штатам угодили, но 48-то все равно еще могут сказать, типа... Но лучше двум, чем одному. Так разница там, что там? Не, ну, в общем, такое правило существует. Это их эти вот древние правила, как институт выборщиков, еще до конца не понимаем вообще, не атавизм ли это. Многие там... Ну, кстати, они сами по этому поводу ворчат, но не меняют. А им очень сложно все поменять. Видите, они... Кстати, еще один был момент. Вот хорошо, что вы мне напомнили. Еще один был момент спора между Камалой Харрис и Джо Байденом. Он связан с тем, что после очередного шутинга в Соединенных Штатах... Ну, Ты говори, у нас не все владеют английским языком с нашим. Что такое шутинг? Переводи. А этим термином и в России стали называть то, когда человек по какой-то причине приходит с ружьем, условно, там, в какое-то место, торговый ли центр или там школа. В России кто-то убийца так называет? Нет, это именно стали называть шутингом. Именно после США, после известных случаев. Там просто очень много. То есть у нас человек убил тогда 22. Великий, могучий, богатый русский язык. Не надо эти самые англизмы туда... А это не нашего, это, знаете, мы тут не хозяева языку. Вот как происходит дело. Мы не хозяева, но мы сами привносим наш язык вот через микрофоны популярного радио слова, которые не русские. Да. Есть же русское слово. Стрельба, к примеру. Да и слово радио вы тоже сейчас обрусели, сказав радио. Короче говоря, она тогда выступила с пламенной речью после очередного из преступлений с массовым убийством граждан американских и сказала, что вот в течение 100 дней, если она станет президентом, она поставит точку в этом вопросе и все-таки возьмется за контроль за оборотом оружия в Соединенных Штатах. На что ей Байден вежливо, но ответил: у президента таких полномочий нет. Конституция не определила президенту таких полномочий. Давай еще скажем, не забыть сказать, что, во-первых, она замужем за прокурором Дугласом Эмхофом. У нее две приемные дочери. Точнее, у мужа две дочери, и они же приемные для Камалы. Своих детей у них нет. Мы раньше упоминали ее сестру Майю Харрис. Она достаточно популярный, между прочим, политический комментатор в телекомпании SNBC. Так что мы достаточно много знаем, потому что это звучало во время дебатов, это звучало во время работы в Сенате по ее политических взглядах. Но можем по ним быстро пройтись. Например, она сторонница политического регулирования в Афганистане. Она в то же время голосовала против резолюции, которая осуждала президента Трампа за вывод войск американских из Сирии. Она назвала в своем выступлении, что Трамп был одурачен, это с сенатской трибуны, Ким Чен Ином, и выступала против решения Трампа выйти из совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана. Ну, что еще можно вспомнить про ее такие заявления? Ну, надо, наверное, сказать, что, будучи сенатором США, она, естественно, проводила экзекуции номинантов от Дональда Трампа, когда он приводил свою администрацию, и очень жестко и голосовала против его назначенцев. И ну, очень... там, как правило, все сенаторы-демократы в основном выступали едино против большинства предложений Трампа. Это вообще достаточно частая практика американского голосования по партийным, так сказать, симпатиям. Пишут журналисты о ней, что она как-то отличалась очень сильно от коллег, больше, что ли, яростью. Не яростью, а критикой. Она там жесткая, мы об этом уже сказали. Ну, вообще, вот смотри, она, допустим, она выступала против торгового соглашения, чем гордился Трамп в свое время, сейчас-то нет, с Китаем. Она выступала против введения тарифов на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики. То есть у нее выступления, вот если кто интересуется опять-таки этим достаточно подробно, они очень такие жесткие, откровенные, прямые. Она, ну, скажем так, она не такая, вот если про отношение к России, но она не столь резка, как, допустим, в своих высказываниях, как была Сьюзен Райс, ну, поскольку у той был большой опыт именно внешнеполитической деятельности, она активно выступала против нашей страны. Ну, ей часто приходилось просто выступать на посту постпреда Америки. Да, постпреда и в помощнике национальной безопасности. Часто просто поводы были. Причем в разные периоды достаточно острые. В этом плане Камала Харрис, она более прагматична, но, так сказать, так, более сдержана. И, в общем-то, вот опять-таки... Вы знаете, вот, да, позволю... Я мысль закончу. Да. Ты знаешь, вот я, например, вот уже сегодня, вот говорил, суд меньше суток, она как номинирована, а уже звучат такие фразы, что Россия с Камалой Харрис, если она станет президентом, будет легче иметь дело. Вот, это плюс американский, подчеркиваю, американский, это интересно и очень важно. Мне кажется, это очень опасно для российских политиков, потому что это несколько вводит в заблуждение. И как бы не мне вам рассказывать о том, что США – страна очень американоцентричная. И все американские политики, они в первую голову, в первую очередь, и, кстати, национальные газеты все, они в первую очередь думают о том, что происходит в Америке и о проблемах, которые касаются Америки. Россия занимает там какое-то 25-е место просто потому, что 24 из них занимают американские проблемы. Но ты знаешь, что, на что, наверное, ты обратил внимание, я точно обратил внимание, и многие обратили внимание. Опять-таки, меньше суток прошло, но уже, конечно, президент Трамп за словом в карман не полез. Ответил. Он еще со вчерашнего вечера очень ворчал по поводу этого движения. Он вообще посчитал, что как вообще это может быть. Она так критиковала Байдена, а он, так сказать, ее выбрал себе в напарницу, это невозможно. Она была самым жестким его критиком. Но самое забавное, он уже успел, ведь Трамп еще отличается тем, что он всех своих недругов, всех своих оппонентов придумывает какие-то клички. Но там Байден называется Спящий Джо. А знаешь, какую кличку уже он придумал Камале? Пока нет. Фонни Камала. Фальшивая Камала. Это уже слова Трампа. Он ее уже так прозвал. Слова не мальчика, но мужа. У Трампа есть любовь давать прозвище. Вот он тут же ее прозвал. Почему, правда, он, так сказать, толком не объяснил, но назвал ее Фонни. Она очень слабо выступила на праймерис демократов, говорит Дональд Трамп на пресс-конференции. Хотя ожидалось, что она выступит хорошо. У нее было около 2%, потратил много денег. Я был удивлен, что они, Байден и его штаб, выбрали ее. Это слова президента Соединенных Штатов Америки. Кстати, она, я прошу прощения за то, что цитирую президента американского в прямом эфире, но... Почему, а почему за это просишь прощения? А потому что там сейчас, нет, я, нет, сейчас вы поймете. Нет, ты должен просить прощения, если бы ты бы не делал кавычки и говорил бы от своего имени. А цитаты, пожалуйста. Потому что дальше вы поймете, да, почему. Она, в том смысле, что Харрис, была очень неуважительна к Джо Байдену. Хуже, чем Покахонтас. Это имеется в виду сенатор Элизабет Уоррен. Примечание редактора. Она говорила ужасные вещи о сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал. Добавил президент, цитирую я по сайту РИА Новости. Ну да, но это, кстати, на ленте ТАСС тоже было. Это мы процитировали американского президента. Ну да, он, так сказать, самое то, что говорил, вбить клин в эту пару своих оппонентов. Но у нее, кстати сказать, значит, давай вернемся к съезду, который пройдет 17-20 августа в штате Висконсин. Я говорил сначала, конечно, не в штате Милуоки, а в городе Милуоки, в штате Висконсин, где, ну, собственно, официально Джозеф Байден будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента на предстоящий 3 ноября выбор. Надо сказать, что пандемия и на нынешнюю ситуацию с выборами американскими наложила свой мрачный отпечаток. Даже были разные идеи. Там, ну, вброс был Трампа, чтобы перенести выборы. Эта идея просуществовала меньше суток. Выборы, конечно, состоятся 3 ноября. Но вот, например, съезд, да, и выборы будут в очень значительной степени, скорее всего, по почте. Это тоже практически решено. Но съезд демократов весь состоится, ну, наверное, почти полностью в виртуальном формате. И у съезда очень такой, я бы сказал бы, звонкий девиз. Он звучит так. Uniting America. То есть, объединяя Америку. Объединяя Америку. То есть это то, что present continuous tense. Uniting America. Ну, там он будет проходить 3 дня, и, кстати, там будут выступать и Барни Сандерс, сенатор от Вермонта, гуру левых в демократической партии, и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который стал популярным во время пандемии в своем штате. И мы делали на передачу, кстати, можно ее посмотреть. Да. И губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер. И, кстати сказать, в первый же день, 17 августа, на съезде выступит Мишель Обама. Сама церемония выдвижения состоится на второй день, 18 августа. И, так сказать, ну, Байдену 77, он на данный момент, скорее всего, не будет присутствовать на съезде, будет находиться у себя в доме в Делавере. Он будет виртуально присутствовать на съезде. Но на второй день ожидается выступление и Билла Клинтона, бывшего президента Соединенных Штатов от Демократической партии, и Джона Керри, который был госсекретарем у Обамы, и Джозефа Байдена, супруги Джозефа Байдена, Джилл Байден, потому что я сказал, сам Байден будет в Делавере. А вот на третий день, 19 августа, ожидаются выступления на съезде в Милуоки самого Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Так что, кстати сказать, кандидатура президента, кандидата на пост президента и кандидатура на пост вице-президента утверждаются в разные дни. Вот как раз Камалу Харрис, нашу героиню, как раз будут утверждать кандидатом на пост вице-президента как раз в третий день. И вот сам Джозеф Байден в четвертый, по традиции, в последний день в дистанционном режиме обратится к съезду, где он, собственно, и объявит о своем согласии баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Ты знаешь, уже даже время можно сообщить нашим радиослушателям, что с 4 часов утра до 6 часов утра 21 августа московского времени, кто, так сказать, настроится на волну города Милуоки в штате Висконсин, я думаю, что уверенное большинство наших слушателей будет не спать. Да, подавляющее, просто подавляющее. Вот. И, наконец, самое интересное, вот это, я думаю, нам с тобой еще придется обсуждать. 7 октября Камала Харрис будет участвовать в теледебатах с нынешним вице-президентом Майклом Пенсом. И это произойдет в университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Вот это будут интересные дебаты, потому что если исход дебатов Трамп-Байден, я имею в виду вот как двух ораторов, трудно предвосхитить, и трудно, ну, многие все-таки делают ставку здесь, ну просто как в дебатах на Трампа, то в дебатах Харрис и Пенс я лично свой рубль поставлю на Харрис. Посмотрим, кстати, исполните ли вы это обещание. Спасибо вам большое. Какое обещание? А ты на кого ставишь? Ну, я, значит, должен на другого кандидата ставить. Мы же должны как-то соревноваться. Да, да. Чтобы нам был азарт какой-то, соревнование какое-то было. Рубль мой за Харрис против рубля Соломина за Пенса на их дебатах 7 октября. И под рублем вы не имеете в виду 1000 рублей, я надеюсь, потому что... Не, рубль, полновесный российский рубль. Он достаточно... Да. Спасибо большое, Михаил Гусман, Алексей Соломин, программа 49 минут. Сегодня Камала Харрис, кандидат в вице-президент США. Спасибо. 49 минут.